8. Майра Эванс подошла ко входу в нужные вещи как раз в тот момент, когда сын ее лучшей подруги вышел на задний двор Вильмы Ежик. Майра огляделась, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, и это смотрелось еще более воровато, чем поведение Брайана на Уиллоу-стрит. Если бы Кора, которая и вправду была ее лучшей подругой, узнала, что она здесь, и, что еще более важно, зачем она здесь, то, наверное, рассорилась бы с ней на всю жизнь. Потому что Кора тоже хотела эту фотографию. «Неважно», — подумала Майра. Две поговорки крутились в ее голове, и обе очень даже подходили к данному случаю. Одна — первый пришел, первый купил. Вторая — то, чего человек не знает, не может ему повредить. Как бы то ни было, перед выходом из дома Майра нацепила громадные солнечные очки. «Лучше перестраховаться». Еще одна очень полезная мудрость. Теперь она медленно подошла к двери и изучила табличку. По вторникам и четвергам вход по особым приглашениям. У Майры такого приглашения не было. Она пришла сюда, повинуясь мгновенному порыву, заведённая телефонным разговором с Корой, который состоялся буквально 20 минут назад. «Я всю ночь про неё думала, про фотографию. Я просто обязана её купить, Майра. Нужно было её купить ещё в среду, но у меня в кошельке было всего-то $4, а я не уверена, что он принимает чеки. Ты же знаешь, как неудобно, когда в магазине тебе отказывают принять чек. Я все это время себя ругала. Знаешь, я почти не спала этой ночью. Ты, наверное, думаешь, это глупо, но это правда». Майра вовсе не думала, что это глупо. И она знала, что это правда, потому что сама не сомкнула глаз этой ночью. А то, что Кора считает, что фотография должна достаться ей просто потому, что она ее первой увидела, как будто это даёт ей какое-то высшее право. Это уже просто бред, и Кора сильно ошибается. «И вообще, я не думаю, что она её первой увидела», — тихо буркнула Майра себе под нос. «Вообще-то я её первая увидела. Я». На самом деле вопрос о праве первооткрывателя этой восхитительной карточки был очень спорным. Бесспорным было одно — то, что чувствовала Майра, представляя себе, как она входит в комнату к Коре и видит эту фотографию Элвиса на стене над каминной полкой, как раз между Кориной глиняной статуэткой Элвиса и Кориной фарфоровой пивной кружкой в виде Элвиса. Когда она себе это представляла, ее желудок сжимался и мешал биться сердцу. Так она чувствовала себя только раз в жизни, в первую неделю войны с Ираком. И это было неправильно. У Коры столько всяких штучек, посвященных Элвису, и один раз она даже была на его концерте. Он проходил в концертном зале Портленда за год или за два до того, как король был призван на небеса к своей возлюбленной матушке. «Эта фотография должна быть моей», — пробормотала Майра и, собрав всю свою храбрость, постучала в дверь. Не успела она опустить руку, как дверь отворилась, и, выскочивший на крыльцо узкоплечий мужчина, едва не сбил Майру с ног. «Простите», — пробормотал он, не поднимая головы. Она еле успела узнать мистера Константина, фармацевта из аптеки Лавердьер. Он перебежал через улицу и быстро пошел в направлении городской площади, прижимая к груди бумажный пакет и не глядя по сторонам. Повернувшись к двери, Майра увидела мистера Гонта. Он стоял в дверном проеме и улыбался только своими приветливыми карими глазами. «У меня нет специального приглашения», — тихо сказала она. Брайан Раск, который привык к тому, что Майра всегда говорит очень уверенно и даже властно, сейчас ни за что бы ее не узнал. «Эх, теперь есть, милая дама». Мистер Гонт улыбнулся и пропустил ее внутрь. «Я рад, что вы вновь посетили мой скромный маленький магазинчик. Заходите и оставьте здесь талику принесенного с собой счастья». После быстрой рекогносцировки, подтвердившей, что в магазине нет никого из знакомых, Майра Эванс проскользнула в нужные вещи. Дверь за ней захлопнулась. Из темноты показалась длиннопалая рука, белая, как у мертвеца. Нащупала висевшее на веревке кольцо и опустила жалюзи.